Африка вообще. Рекордная жара сейчас стоит. А вы не смотрели передачу, как это? Там эти белые медведи. Белые медведи страдают от жары. Да. Вообще. О, нет. Бедные. Им жарко так. А, я видел даже, что им искусственный снег делают. Им искусственный снег даже делают, представляете? Не поняла. Им, говорю, искусственный снег теперь делают, чтобы им полегче хоть было. А кто-то растаял, что ли? Нет, почему? Ну, потому что жарко тает. Нет, у нас в Москве. Снег. А в Москве? Да, в жару им прямо в тень. Я думала, в океане. Нет, им прямо в тень сыпят снег. В зоопарке. Ну, в зоопарке. Ну, там только этим, из севера вообще происходит. Ушак вот так летает и живет на небе. А вы верите в это? Вы православный же, да, человек тоже? В это я не верю. Что, ну, душа это улетает? Там душа может жить. Ну, все-таки все надеются, что все очень хорошо будет. Да. Что-то страшно даже стало, да? Конечно. А вы не боитесь помирать? Я вот боюсь. Я свой век прожила, а вот молодежь-то не жила и умирать должна. Да, очень. Я прожила свой век. Два века не живут. На что надеяться-то? А вот молодежь-то почему должна погибнуть? Да, очень трагично. Да. Ну, потому что мы планету всю уже засорили там, ну, вот эти заводы, отходы в реки. Все. На небе черт что творится. Раньше какое небо-то было вечером. Посмотришь, красивое, голубое и звезды яркие. Сейчас ничего этого нет. Да. Все небо засорили. Это все выхлопные газы, все. Вы знаете, что озоновый слой уже разрушается со страшной силой? Чего? Озоновый слой. Озоновый слой? Да, скоро ему капец придет. Вот, наверное, разрушится, и мы погибнем. Да, мы, кстати, от солнечной радиации погибнуть можем. Да. И так гибель наступает. Ну, все потихоньку. От всех сторон. То от радиации, то не поймешь от чего. Вообще очень страшно. Жары. А жара это вот это глобальное... Сколько людей умерло от жары-то? А сколько погибло, пока покупались, сколько утонуло? Я вот смотрел, представляете, новости смотрел, и там рассказывали, что какая-то школа устраивала массовые купания, и утонуло 6 ребятишек, и физрук утонул вместе с ними, который их спасал. Преподаватель утонул. Да, спасал ребятишек. Утонул. Очень страшно, обидно. Да, что да, потому да. Что неорганизованность это все, не от организованности. Да. Учитель утонул. Ну, ребятишки-то ни в чем не виноваты, это не доследили же взрослые за ними. Да черт куда повели купаться, черти куда. Сами не знают эти места и повели, а там винты сплошные. Да. Необычные течения. Даже преподаватель не устоял, утонул. Вообще. А уж что про детей говорить, если взрослый утонул. Ну, дети, может быть, кто-то плавать не умеет, а там другие позвали. Давай, типа, чё слабо. Они там друг друга чё-то спасали и гибли. За руки друг друга спасали и гибли. Не поймёшь, чё там получилось, но, в общем, погибли дети. Да, много ребятишек погибло. Да. 6, по-моему. 6. Родители в стенку бьются. Ну. Вот так вот бывает. страшного. Да, да. А ну, все-таки... Ладно. Ну ладно, до свидания, Валентина Петровна. До свидания.